Глава шестая. «Катерина, выходи! На построение опоздаем!» В дверь ванной комнаты постучала Сиера, где-то потеряв первую букву моего имени. Но меня и так устраивало. Главное, не Катюха. Надо, наверное, ей предложить называть меня просто Катей, но мне нравится, как местные произносят мое полное имя. Очередная учебная неделя началась в 6 утра. Кое-как сумела поднять себя и доползти до санузла. Очень хотелось спать, но я собралась, умылась, причесалась, надела форму и выпорхнула во всеоружие. «Доброе утро!» — лучезарно улыбнулась подруге. «Только что была умирающая Кварта и такое преображение!» — хихикнула Сиера и потянула меня на полигон. У выхода из комнаты случилась заминка. Как только мы открыли дверь, наткнулись на корзинку с цветами. «Какая красота!» — разулыбалась подруга, склоняясь. «Это тебе?» «Нет, тебе!» — хмыкнула подруга, показывая на королевский герб на корзинке. «Это точно от Ариэля!» Подруга таинственно подмигнула и, обойдя корзинку, в припрыжку поскакала на построение. Если бы она еще напевала детскую песенку-дразнилку, прибила бы. Занесла букет в комнату, решив разобраться с ней позже. Глубоко вдохнула, а пахли они просто волшебно. Улыбнулась сама себе и побежала за Сиерой. После бега с препятствиями и силовых тренировок в главном корпусе учебного заведения всех учащихся собрал ректор Арвен Фортдейл. На собрании он объявил о празднике единства. Его праздновали около недели в двух континентах. В день, когда три континента пришли к согласию и подписали мирный договор. Этот праздник недавно организовали и начали повсеместно праздновать. В Академии праздник длился всего один день, чтобы адепты сильно не расслаблялись. После него можно будет подать заявку на учебу по обмену в Академии в Шардисе. В этот день в Авел приезжала делегация из Шардиса и ледяных пустошей вместе с королем, королевой и прочей знатью. В честь такого события по всей стране объявляли праздничные выходные. А на главной площади проходили массовые гуляния. В академию же приезжали адепты и магистры из соседнего государства и проводился бал-маскарад. На балу две академии могли познакомиться друг с другом и пообщаться без чинов, званий и рас. Так драконы, эльфы и люди показывали свою толерантность друг к другу. Ректор требовал от всех учащихся и магистров проявить гостеприимство, не устраивать драки, не задирать драконов и не создавать никаких прецедентов, очерняющих высшую академию Фортдейл. Кто будет замешан в таких бесчинствах, вылетит из учебного заведения без права на возврат. И ему, ректору, глубоко безразлично, насколько высокопоставленные родители у адептов. «Ну, конечно! Он же зять отца!» Фыркнул рядом стоящий Ариэль и закатил глаза. Хлопнула по руке вредного принца, призывая к тишине. Меня как раз-таки заинтересовала возможность познакомиться, наконец, с этими драконами. Больше новостей на повестке дня не было, и нас разогнали по корпусам. Девушки строили планы и воодушевленно рассказывали, кто в кого нарядится. Подруги и однокурсницы с нетерпением ждали праздника. Каждая из них надеялась на этом вечере познакомиться с каким-нибудь иностранным красавчиком. Я вот скептически отнеслась к их великим планам, хотя на драконов хотелось бы посмотреть. Чисто в исследовательских целях. Сиера и еще три девчонки после пар собрались по магазинам. Даже отпросились от дополнительных занятий. Ведь, о боги, бал уже через неделю, а у девушек нет подходящих костюмов. Отказавшись от шопинга, сбежала в столовую. Меня ждали занятия с магистром Ди. У него не забалуешь, не отпустит. Так я сказала девочкам. Говорить о том, что у меня банально нет денег, не стала. Видеть жалость в глазах у подруг не хотелось. В столовой заметила Ариэля и подсела к нему. Парень был в хорошем настроении, хотя обычно перед дополнительными занятиями он часто проклинал нашего ректора и ныл, как его бесит эта бытовуха. «Это ты прислал цветы утром?» Улыбнулась парню, садясь рядом с ним. «Какие цветы?» Нахмурился Ариэль, отвлекаясь от обеда. «Ничего не слал. Ты с кем-то еще встречаешься?» «Что значит еще? Я вообще ни с кем не встречаюсь», — фыркнула я и покраснела. «Наверное, Сиере прислали. Там просто записки не было». «Ну, тогда это точно не я», — закатил глаза Ариэль. Он особо не воспринимал людей, специально не задирал, но вел себя с ними немного высокомерно, хотя я всегда одергивала его, когда он начинал откровенно хамить. «Ты сегодня другой», — заметила я, рассматривая его. «Как дела дома?» «Не спрашивай. К нам драконы и демоны приехали. Папы все на нервах», — пробубнил с набитым ртом принц. «Больше не из-за чего папы не на нервах?» Закинула я удочку. «Ты о чем?» — нахмурился Ариэль. «Ну, не гневается твой батюшка на какую-нибудь безродную эльфийку там?» Парень поперхнулся и засмеялся. Громко так, на всю столовую. Пришлось срочно бить его по спине, дабы не помер тут от куска академического пирога. Опять же меня обвинят во всех бедах. «Я ничего не знаю», — кашляя просипел Ариэль, пытаясь вдохнуть нужный кислород. Наконец, оправившись, он сел ровнее и откинул волосы назад. «Ну хорошо». Немного расслабилась. Наверное, король посчитал, что ректор меня уже наказал и потерял интерес. А букет, может, это какое-то послание, мол, я тебя прощаю и отпускаю с миром. Это же эльфы, они даже в цветы вкладывают какие-то послания. И не всегда эти послания означают что-то хорошее. Но в самом деле, где я и где его величество? Я даже не уверена, что мы с ним еще когда-нибудь встретимся. Вот честно, сама встреч искать не собираюсь. И обещаю избегать места, где он планирует появиться. Благо, информатор у меня сам принц. «Я тебя с сестрой и братом познакомлю», — огорошил меня парень, отвлекая от великих планов избегать королевскую семью. «Зачем?» — прищурилась я, чувствуя некий подвох. «Просто так», — пожал плечами Ариэль, откусывая очередной кусок пирога. «Они тоже будут на балу. Слушай!» Принц вскочил, выпучив глаза. «Не тараторь, сядь и дожуй, опять поперхнуться хочешь?» «Хорошо, мамочка», — хохотнул Ариэль, падая обратно на стул. «Пойдешь со мной на бал?» «Нет, прости», — покачала головой. «Почему?» — удивился принц и еще и бровь выгнул, напоминая мне папашу. Хотя внешне они не похожи, но какие-то привычки, те же бранные словечки — или вот этот фирменный взгляд а-ля «перед тобой высокородный эльф, больше уважения, челядь» очень красноречиво намекал, что они близкие родственники. «Нечего надеть», — ответила я, надеясь, что вопрос будет исчерпан, и Ариэль не станет глумиться над бедной эльфийкой. «Всего-то», — фыркнул парень, поставив меня в тупик. «Это для тебя всего-то, ты парень. А девушкам, знаешь ли, хочется покрасоваться в вечерних платьях, а не в форме адепта». «И кем ты хочешь быть? Хотя нет. Пусть будет сюрприз. Жди к вечеру посылку». Прослушав весь мой спич, обрадовал богатенький мальчик. Я не была из тех барышень, которые краснеют, бледнеют и подарки не принимают. Если дают, надо брать. А если бьют, давать сдачи. «Тогда пойду. Но учти, сделаешь из меня квазимоду, порву на эльфийский флаг». «Квази кого?» — не понял Ариэль. «Уродину». «Это будет сложно устроить», — усмехнулся принц. «Только это... Не рассчитывай на что-то большее. Мы друзья. А со временем я тебе деньги отдам за наряд». «Дурочка, что ли? Во-первых, ты слишком старая для меня. Во-вторых...» Он задумался, почесал светлую макушку. «Я еще не придумал, что во-вторых. Ну, короче, не рассматриваю тебя как девушку». Захотелось его огреть чем-нибудь тяжелым. Всего-то на 3 года старше, а уже в пенсионерки записали. Еще и в девушки не рассматривают. Я бы обиделась, но не умею этого делать. «Кстати, о сестре. Я тут на выходных историю зубрила. Перешла я к допросу с пристрастием, и там наткнулась на рисунок вашей семьи. Там твоей сестры нет?» «Аринель — внебрачная дочь отца». Как-то замялся Ариэль и посмотрел из-под лобья. «Ого! Такую новость я точно не ожидала услышать». «Пойдем, опоздаем на занятия». Растеряв веселый настрой, принц потянул меня из столовой. Я не стала задавать уточняющих вопросов, хотя их у меня было целый вагон и маленькая тележка. Просто видела, что эта тема ему не очень приятна, а я девушка тактичная. Ага, иногда бываю. Подхватила Ариэля под локоть и повела к бытовикам. Учиться драить, стирать и чистить. Мне всегда его жалко на этих занятиях, так как у него ничего не получается, он психует и бранится, напоминая мне своего отца.